Глава 4. Путешествие на край Вселенной или книга «Тайна четвертой расы» Готфрида Томазиуса. Он ехал в метро на юго-запад и вспоминал последний романтически проведенный час. В кафе, едва Долгополов дал отбой, он сказал: «Если хочешь по-быстрому, милая, то двинули прямо сейчас». «Все так серьезно?» — спросила она. «Серьезнее некуда. Дядюшка ждет меня, и отказа он не примет. Так что решайся. Сама же хотела в постельку». Ее глаза лукаво блеснули. «Тогда двинули немедленно». Через час, отпустив женщину, которую никак не хотел отпускать, весь в ее ароматах, наполненный и напоенный доверху, он выскочил из ее дома и быстро добежал до метро, прыгнул в подземку и теперь ехал на свидание с куратором. Вот и юго-западная. Антон Антонович с сумкой через плечо дожидался его на улице, расхаживая взад и вперед недалеко от метро. «И нечего так сопеть!» — подходя, окликнул его Крымов. «Вы как бурундук, ей-богу! На вас люди оборачиваются, а я, кстати, минута в минуту». «Во-первых, хрен бы с этими людьми! Они ротозеи и во все времена на что-нибудь допялятся. А во-вторых, меня волнует ваше душевное состояние». «Оно превосходное». «То-то и оно! А это плохо!» «Почему?» «По кочану!» «Грубо, Антон Антонович!» «Да как есть! Идемте ловить такси!» Долгополов продолжал уже по дороге. «Ваше состояние превосходно подходит для того, чтобы прыгнуть в самолет и полететь с подругой на Мальдивы. Я что, не вижу? У вас взгляд обкуренного юнца. Вас сейчас обычный хулиган из рогатки пришибить может, как глупого голубя. А вы должны быть собраны в кулак и видеть врага на расстоянии и просчитать его действия на 10 шагов вперед». «Куда мы едем?» Бодрый старик все еще недовольно сопел. «Догадайтесь». «А, я понял. Серьезно? К местному волшебнику?» «Значит, соображалку вам еще не совсем отбило. Уже неплохо? Да, мы едем к Кириллу Кирилловичу Разумовскому, великому интуитивисту и моему заму по Москве». Здесь они были пару лет назад, когда гонялись за профессором Иоганном Фаустом. Кирилл Кириллович Разумовский и впрямь был волшебником. Он умел видеть в обычных, на первый взгляд, явлениях самую их суть, которая подчас открывала буквально бездны ада. Тогда, 2 года назад, у них были записи с дрона, который сделал съемки нескольких подозрительных лиц, шуровавших во дворе одного загородного дома. Гигант, страшный и бородатый, похожий на разбойника с большой дороги, единственный раз поднял голову к ночному небу, и дрон заснял его и передал запись. Ту перехватил агент Антона Антоновича и переслал им. Именно тогда Кирилл Разумовский долго глядел на бородатую физиономию бандита, который перетаскивал труп, а потом неожиданно воскликнул: «Барабас!» Потом схватил с полки фолиант, хитрый справочник по демонологии, и нашел этого демона в том изначальном виде, в каком он был на земле и каким был низвергнут в ее глубины. Зверюга с длинным хвостом и огромным половым органом, волосатая, похотливая и жестокая тварь, предстала взору Антона Антоновича и Андрея Крымова. Как Разумовский увидел его и высчитал, Крымову было просто недоступно. Но это и был его дар — видеть то, чего не могли узреть другие. Подобный дар был и у Антона Антоновича, но с другой спецификой. Маленький шустрый старичок, который жил бог знает сколько времени, владел неукротимой и порой уничтожающей энергией. Где он ее получил? Когда? Эту тайну Антон Антонович не открывал. Что до Барабаса, Андрей запомнил раз и навсегда слова Разумовского. Это вспомогательный демон, дворецкий, камердинер, сенешаль. Как правило, он служит демонессе, которая намного сильнее его, и служит верно, и выбирает самую привлекательную, самую сильную, самую похотливую хозяйку, под себя, одним словом. На том снимке были еще двое. Молодой мужчина и дама в зимнем спортивном костюме. Первым был тот, кого они выслеживали добрых 500 лет. Второй — она, главная и самая сильная демонесса на планете Земля. Тифон, скрывавший за человеческим обликом свою страшную суть, идеально дополнял Лилит и был ее верным слугой и подельником. «О чем вы думаете?» — уже в машине спросил Долгополов. «Представьте себе о деле». «Какое счастье, что любовная интрижка не все мозги выветрила великому детективу! Тем не менее, соберитесь, мы вновь оказались лицом к лицу с адскими созданиями!» Это была правда. Они с Долгополовым уверились, что после всех злодейств Лилит и Тифон сошли с исторической сцены и затерялись где-то в магическом пространстве, где их трудно будет разыскать агентам Небесной канцелярии. Но вот эти двое, на свой страх и риск, выбрались на свет Божий. И все ради того, чтобы получить эликсир бессмертия. Но Лилит ничего не делала просто так. А поскольку прощения ей ждать больше не приходилось, то было ясно, что она задумала последнюю гастроль. Это была месть. Заключительная, коварная и, несомненно, предельно грозная месть. Крымов сразу узнал старую высотку с облезлыми балконами. Лифт все так же нервно подрагивал, кашлял и грозился остановиться на полдороге. — Пряники опять не купили? — риторически поинтересовался Антон Антонович. Вопрос был задан и себе, и коллеге, и с явным укором. — Забыли, — согласился Крымов. — Плохо, что вы забыли. — Это вы забыли. Вы с ним старые друзья и чаевники, а сказали бы мне, напомнили, я бы купил. — Ну да, жди от вас. Вот и девятый этаж. Лифт печально охнул и, вздрогнув, остановился. Двери сипло открылись. Вот и пенал на 3 квартиры. Худой и высокий, с шапкой белых волос, Разумовский ждал их с нетерпением. «Здравствуйте, здравствуйте!» — приговаривал он. «Привет, Антоша! Сколько лет, сколько зим! Андрей Петрович, рад снова видеть вас!» «Я тоже очень рад!» — пожимая худую, все еще сильную руку старика, сказал Крымов. «Два года прошло!» «Два года!» — согласился хозяин дома. «Ну что?» «Пряники купили, мятные», — уточнил он. «А надо было?» Со всей отпущенной ему небесами суровой наивностью спросил Долгополов. «Эх, Антоша, Антоша! Да купил я тебе пряников!» Буркнул Долгополов, полез в сумку и достал оттуда большой куль с пряниками. «Мятные? Все, как ты любишь. И коньячок!» Выудил и передал хозяину дома пузатую бутылку. — К пряникам! — Любите вы нервы потрепать, Антон Антонович. Так, между прочим, заметил Крымов. Талантище! — Ну, проходите, проходите! — молвил Кирилл Кириллович, пропуская гостей вперед. — В ногах правды нет. Он прижимал к груди куль с пряниками и бутылку коньяка. А я на стол уже и закуску поставил, картошку и селедочку с луком. Выпьем, закусим и за дело. Демонам хвосты крутить, — рассмеялся он. Два гостя по очереди помыли руки, причем Антон Антонович пробился первым, и друг за другом вошли в гостиную. Стол их ждал простой, но все выглядело весьма аппетитно. Особенно селедочка в тонких кружочках репчатого лука и дольках помидора. — Не слишком радуйся, Кирюша. В этот раз демон пошел другой, — заметил Антон Антонович. — Вредный, саморазрушительный, суицидный. — То есть? — Как мне кажется, они объявили войну не на жизнь, а на смерть. Людям, небесам, всем. Я нашей демонессе Лилит и ее друге Тифоне. — В том самом Баррабасе? — удивился Разумовский. — О нем, живодере! — кивнул Долгополов, шумно отодвинул стул и первым уселся за стол. — И еще мне кажется, что они собирают армию. От тебя, Кирюша, мне нужно узнать их возможное местонахождение. Недаром же у тебя есть магическая карта и твоя интуиция. — Недаром! — резонно согласился Кирилл Кириллович. Антон Антонович поморщился. — Кстати, а как мы будем закусывать коньяк селедкой? Мовитон какой-то. Надо было нам белую. — Мы будем водочку закусывать селедкой. Но у меня и перцовка есть, а коньяк по желанию. — Чудно! — кивнул Антон Антонович. — Я согласен. Андрей Петрович, вы ничего не имеете против белой и перцовки? «Не шутите со мной так», — ответил детектив. «У меня к перцовке давняя слабость. Еще с милицейских будней, когда я боролся с обычными преступниками, а не с самим прародителем зла». «Отлично! Тогда душевно отужинаем», — потер руки Долгополов. Выпивали и закусывали они с аппетитом. Но желание поскорее заняться делом тревожило и торопило каждого из трех мужчин. Первая рюмка перцовки пролетела мигом, вторая тоже упоительно, третья ушла неторопливо. Во время быстрого ужина Антон Антонович рассказал старому другу, с кем они столкнулись в поселке Красные Ключи, кто прятался за почетным званием академика и фамилией Рудин. Сам граф Сен-Жермен, причем без всяких сомнений, потому что они... узнали друг друга. «А я верю, что так оно и случилось», — заметил, как ни в чем не бывало Разумовский. «Принцип бритвы Оккама. Идите по пути меньшего сопротивления и не ошибетесь. Интеллектуал аристократической наружности. Полиглот. Ученый во всех областях. Раз», — загибал пальцы Кирилл Кириллович, — «у которого есть магическое зеркало, два, который манипулирует драгоценными камнями, три, и который гоняется за эликсиром бессмертия, четыре. Более того, кто сам и вывел рецепт этого эликсира, пять. Кто такой? Конечно, граф Сен-Жермен. Вуаля! Зришь в корень?» — кивнул Долгополов. «Не пора ли нам потрудиться?» — спросил у двух разговорившихся стариков Крымов. «Или мы сегодня вечером на расслабоне?» «Ни в коем случае!» — строго заметил Антон Антонович и отправил на вилке в рот добрый кусок сельди с двумя колечками лука, а за ним и картошку с куском хлеба, так что последняя фраза прозвучала уже совсем невнятно. «Расслабон нам только снится!» «Самое время приступить к поиску», — кивнул Разумовский. «А где мы расстелим карту?» — поинтересовался детектив. «Или она на стене?» Два старика переглянулись и хитро улыбнулись молодому коллеге. Причем Антон Антонович сделал это все еще с набитым ртом, отчего выглядел особенно заговорщицки. «Что я сказал такого смешного?» — поинтересовался детектив. «Карта уже здесь!» — пробубнил Долгополов. «Где именно?» Кирилл Кириллович поднес длинный согнутый указательный палец к голове и аккуратно постучал по лбу. «Вот тут моя карта. Звездная карта китайского мудреца Дун Джун Сюна». «Серьезно?» — пробормотал Крымов и даже покачал головой. Эти старики все время преподносили какие-то сюрпризы. Однако ж, звездная карта Дун Джун Сюна, жившего в середине первого тысячелетия до новой эры, — пояснил Разумовский. Однажды он увидел ее во сне, как Дмитрий Менделеев свою таблицу элементов. А когда проснулся, то нарисовал на стене пещеры, где жил отшельником долгие годы. Вот так поживешь без людей лет 50 в каменной яме. Что хочешь, увидишь. Налил всем по четвертой Антон Антонович. Антоша, я тебя умоляю. Ну, прости, Кирюша, прости, не смог удержаться. Разумовский был очень серьезен. Она еще никогда никого не обманывала. Нужно только правильно читать ее. И умели это делать на земле лишь несколько человек. Я был одним из них. А теперь, кажется, один и остался. — И как она работает? — спросил Крымов. — То-то и оно, — выставил вперед длинный указательный палец Разумовский. Дун Джун Сюн увидел сотни темных пятен. Все станции запредельного магического мира, через которые проносятся небесные трамвайчики. Правда, он увидел не трамвайчики. Дун Джун Сюн увидел небесные лодки, на каких плавал сам По Янзы и Хуанхэ. Но дело это не меняет. Так и написал. «Летящие небесные лодки». Я провел в этой пещере целую неделю, сидел и впитывал информацию, почти ничего не ел. Меня уже силой хотели вытащить, но тут я понял, что начинаю понимать карту. Я даже укусил кого-то, кто схватил меня за руку. После этого меня послали к черту и отстали. — Вот это рвение! — покачал головой Крымов. — А с виду и не скажешь, что вы на такое способны. Слишком многое было поставлено на карту. Решили, свихнулся. Но не тут-то было. Наоборот, в те часы я прозрел. Карта поделилась со мной своей мудростью, вошла в меня и осталась во мне навсегда. Я вижу те же затемнения, станции, но когда они окрашиваются в красный цвет, немного, но заметно, мне ясно. Тут сейчас кто-то очень сильный. Через проклятую библиотеку проходит много сущностей, включая ее строгих сторожей. Но мне их не видно. Они мало что значат. Даже мерзкого тифона я вряд ли различу. Но когда на одной из станций появляется некто, подобный Лилит, это место окрашивается алым. «И что вы видите теперь?» «Для этого мне нужно время. Медитация, Андрей Петрович, предельная концентрация. Это непросто». «А выпитый алкоголь не помешает?» Крымов кивнул на почти опустевшую бутылку. «В скромных количествах, если честно. Он даже обостряет чувствительность». «Хм, как удобно. Ставь рядом пузырь и медитируй». «Вот вы иронизируете, но так на самом деле все и обстоит. Но, повторяю, в скромных количествах. Когда вы думаете пуститься по их следу?» «Сегодня, сейчас, сию минуту!» Разминая вилкой картошку с кусочком сливочного масла в тарелке, воодушевленно сказал Долгополов. «Сегодня и сейчас?» — поморщился Разумовский. «Прямо из-за стола, что ли?» «Ну, а чего тянуть-то? Иди-ка ты в библиотеку, Кирюша, и медитируй, а мы подождем». «Только больше не пейте». «Да, тут и пить-то больше нечего», — кивнул Долгополов на опустевшую бутылку перцовки. «А белую и коньяк мы тебе оставим». «Вы действительно сегодня хотите пуститься во все тяжкие, Антон Антонович?» — спросил Крымов. Ему никак не хотелось именно сегодня отправляться в опасное путешествие, с головой нырять в полымя. Морально он был готов только к совещанию адмиралов на яхте. «А-а-а! Я вам говорил, Андрей Петрович, не стоит бобцами-то обрастать, когда на такое дело пошли!» «Тут лучше бобылем, товарищ детектив, пилигримом, взявшим обет воздержания». «Вы жениться решили?» — спросил Разумовский. «Пораспутничать они решили», — ответил за Андрея его неугомонный куратор. «Понежиться, так сказать, в женском тепле, расслабиться в бабских объятиях, развальяжиться, истомиться в секисе, потерять бдительность, да?» Андрей уже смеялся. «Какое красноречие, с ума сойти! Идите, Кирилл Кириллович, медитируйте, я в норме, и если надо, свой долг выполню». «Уже лучше», — кивнул Антон Антонович, — «как в той народной песне. Потешился с персиянкой княжной, а утречком ее за бот бултых и к друзьям-товарищам, чтобы обидных слов не слышать, и за новым добром, и с новыми персиянками. Вот так надо, по-казацки. Иди, Кирюша, медитируй». Разумовский кивнул и ушел в свой кабинет. «Вы и впрямь готовы к подвигам, Андрей Петрович?» «Готов», — кивнул детектив, — «на все 100». «Ладно, увидим». «Только мне сейчас позвонить нужно». Он достал телефон из кармана. «А, вашей пассии, конечно», — язвительным тоном спросил Долгополов. «Сказать, что живы и здоровы?» «И как вы угадали, Антон Антонович?» «Но добавьте, еще не вечер, и все может измениться». «Типун вам на язык!» Крымов разговаривал по телефону, Антон Антонович задремал, сидя на стуле. Разумовский общался с потусторонним миром. Затем Крымов с наслаждением курил на балконе. Кирилл Кириллович вышел через полчаса и сказал: «Я знаю, где она сейчас». «Это уже лучше», — оживленно кивнул открывший глаза Долгополов. «И где?» «Думаю, на краю вселенной. Но в мире магии вы туда доберетесь в 2 счета». «В арсенал загляни». «Я-то загляну. Но ты же не с одними револьверами на нее собрался идти?» — многозначительно спросил хозяин дома. «Пусть даже с серебряными пулями». «Нет, конечно». «Покажи», — кивнул Разумовский. Крымов даже не понял, о чем идет речь. Антон Антонович залез в нагрудный карман куртки и вытащил плоское серебряное украшение. На нем в барельефе архангел поражал копьем дракона. «И когда тебе его передали?» — спросил Кирилл Кириллович. «Недавно, Кирюша». Крымов нахмурился. Старики знали то, о чем он ни сном, ни духом. «И что это такое?» Долгополов и Разумовский переглянулись. «Скажи ему», — кивнул Антон Антонович. «Это небесный ярлык, черная метка для демона. Она означает, что его вызывают на суд Божий, и с этим нельзя поспорить. От этого нельзя уклониться, а можно только смириться и выполнить приказание. Если оно выполнено не будет, демон подлежит уничтожению, и у того, кто предъявит эту метку, полномочия безграничны. А вы думали, что мы пойдем на Лилит с автоматами, да?» — усмехнулся Антон Антонович. «Да ну вас!» — отмахнулся Крымов. «Все время вы что-то утаиваете, недоговариваете, надоело, ей-богу! И где вы ее прятали?» «У сердца, Андрей Петрович, у сердца!» «У сердца!» — покачал головой детектив. «Фокусник вы!» «Совсем немного». «Нам пора выдвигаться», — сказал Разумовский. Через пару часов они были на месте. Как и 2 года назад, старый «Фольксваген» Кирилла Разумовского притормозил у тротуара в одном из отдаленных уголков юго-запада Москвы. Двухэтажное здание 50-х годов 20-го века отстояло от дороги и пряталось за небольшим зеленым парком. Только в прошлый раз стояла зима. Крымов хорошо помнил этот фасад. Портик, фальш-колонны, широкую длинную лестницу с перилами и помпезными облупившимися шарами. и тусклый фонарь, освещавший парадный вход. Андрей не забыл, как они рядились, прежде чем подняться по этой лестнице и пройти через высокие двустворчатые двери. В этот раз времени у них не было, стоило торопиться. Зато, как и тогда, у Крымова на плече висела сумка с оружием, которое могло пригодиться им за гранью реальности, между небом и землей, в закоулках потерянных миров. «Почему вновь эта станция?» — поинтересовался Крымов. «Потому что она узловая», — ответил Разумовский. «Отсюда можно попасть куда угодно». Втроем они вышли из машины и быстро прошли через парк. Поднялись по ступеням парадного. Тут ключи от всех дверей были у Разумовского. Оглядываясь на летний парк и тротуар, на дорогу и многоэтажки, за ней горевшие огнями, Кирилл Кириллович стал пытать замочную скважину. — Как три тополя на плющихе, — посетовал Крымов под этим фонарем. — Не нойте, — оборвал его Долгополов. «Мы же не у банка топчемся. Люди подумают, библиотекари забыли книжки разложить по алфавиту, вернулись исправить ошибку». «Умно». Двери открылись, и они вошли. Закрыли за собой дверь и включили фонарики. Вот и темный холл библиотеки. Крымов помнил это убогое помещение. Они прошли через него. Вот и дверь, что вела в иное измерение. «Тут, кажется, и предбанников не было», — спросил он. «Сразу в космос?» «Здесь другой принцип. Трамвай пролетит, пройдет пару мгновений, и за этим порогом будет обычный читальный зал», — напомнил ему Разумовский. «Точно», — кивнул детектив. «Так ведь и было». «Хочешь с нами?» — спросил Долгополов у старого товарища. «Хочу, но не могу, сам знаешь, у меня пост, а я пока бессменный страж». «Да знаю я, Кирюша, знаю, я же твой куратор. Ладно, что там со временем?» «Минута в минуту», — кивнул Разумовский. «Тогда открывай». Кирилл Кириллович вставил ключ в замок той двери, провернул его, послышался металлический щелчок. «Готовы? Открывай!» Разумовский распахнул двери. В лицо им ударил холодом открытый темный космос. Но другой ветер уже подкатывал сюда, и через секунду перед ними остановился освещенный трамвайчик. Клацнули, открываясь двери. «С Богом!» — сказал им Разумовский. Долгополов и Крымов перешагнули порог и оказались в трамвайчике. Едва они успели обернуться к своему московскому коллеге, с тревогой смотревшему на них, как трамвайчик рванул и, набирая бешеную скорость, полетел, преодолевая время и разрывая пространство. «Сейчас, сейчас!» — нервно проговорил Долгополов. «Вот он!» Из темных небес, блиставших звездами, трамвайчик влетел в длинный каменный коридор, темный и мрачный, и остановился напротив высокой арочной двери. «Выходим!» Они выскочили на платформу, и трамвайчик, словно почуяв, что свободен, а может быть, так оно и было, стремительно ушел по коридору и пропал в далеком синем проеме, вновь уйдя в открытый космос. «Все, как и сказал Кирюша». «Ну и где мы?» — спросил Крымов. «Понятия не имею». Они говорили очень тихо. «И почему он не сказал больше?» — риторически вопросил детектив. «Сколько увидел, столько и сказал». «Да, подземелье среди космоса. Фантастика». «Нечего хныкать, Андрей Петрович. Вы уже привыкли к таким поворотам». «Я ведь сегодня вечером собирался провести время с Зоей Осокиной, причем самым романтическим образом». «Ну, может быть, еще и успеете», — пожал плечами Антон Антонович. «Если нас не сожрет какой-нибудь Полифем, и наша Одиссея не накроется медным тазом». «Не накаркайте!» «А чего тут каркать? Мы на неведомой территории. Я так здесь впервые, как и вы. Где мы? Что это такое?» Он нервно передернул стариковскими плечами. «Без понятия. Ну что, идем?» «Разумеется. Чего ждать?» И они осторожно и тихо подошли к деревянным дверям с тяжелыми кованными петлями-накладками в форме широких копий, узорами из цветов с шипами, огромной кованой ручкой и таким же металлическим орнаментом вокруг замка. Долгополов потряс внушительных размеров ключом. «Ну что, открываем?» «Да что вы все спрашиваете, Антон Антонович? Ну да ну!» «Поторопимся. У меня вечером рандеву». «Тссс!» — прошипел Долгополов. «А вдруг там монстр? Кстати...» Он приложил ухо к дверям. «Я кое-что слышу». Крымов приложил ухо с другой стороны. «И я. Точно кто-то хрипит и возится. И хрюкает, кажется, но как-то жалобно». «Доставайте оружие», — сказал Долгополов. Крымов достал из сумки два шестизарядных револьвера. «Кольт Питон, 357 Магнум». Антон Антонович вставил ключ в замочную скважину и провернул его три раза. Как и предполагал Разумовский, который этот ключ ему и дал, сказав: «Интуиция подсказывает он». «Интуиция Кирилла Кирилловича не обманула», — молвил Крымов. «К счастью!» — согласился бодрый старик. Детектив протянул старшему товарищу револьвер, тот взял его и спрятал ключ в карман. «Вы открываете двери, и я вхожу первым», — сказал детектив. «Убиваю любого, кто встанет у меня на пути». Долгополов кивнул без возражений, что случалось очень редко, а потом потянул дверь на себя. Крымов осторожно вошел в полутемное помещение, средневековую залу с оружием по стенам, книжными полками и сундуками, разбросанными книгами, исчерканными листами и писчим прибором на столе, где, помимо прочего, в роскошном канделябре горела одна только свеча. «Тут были, и совсем недавно», — держа темный угол под прицелом, заметил Крымов. «Ни вы, ни я! Мы не знаем, как тут идет время. Возможно, эта свеча тут горит уже 100 или 200 лет, по нашим меркам. Но вы правы. Интуит Разумовский не мог ошибиться. Он видел красное пятно именно здесь. Но кто же тут копошился?» И тут они услышали жалобное поскуливание и похрюкивание там, в глубине, за сундуками. Два искателя приключений наставили на звук свои огромные кольты Питон. «Эй, выходи!» — окликнул Крымов спрятавшееся существо. «Лучше по-хорошему». Он обернулся к Долгополову. «Но если это зверь, как он нас поймет?» «В этом измерении вас поймет любой зверь, я так думаю». И едва он договорил, как из-за сундука тяжело вырвалось что-то страшное, крупное, волосатое, и, хрипя и рыча, метнулось в их сторону. Оно бежало криво, западая на один бок. Ни слова не говоря, и Крымов, и Долгополов выбросили руки с оружием вперед и выпустили в чудовище каждый по 6 пуль. Сколько и было в барабане питона. Хрипя, чудовище кубарем подкатилось к их ногам и теперь в судорогах истекало кровью. «Ёпсель-мопсель!» — с омерзением отступая, пробормотал Крымов. «Какой ужас!» «Да, чудный мутант!» — согласился Антон Антонович. Переговариваясь, оба откинули барабаны и, выуживая патроны из карманов, заряжали револьверы заново. На всякий случай. Перед ними лежал полукабан-получеловек. Какое-то уродливое мифическое существо. Верх, включая грудную клетку, был человечий, или почти так. Лицо отдаленно сохранило черты свиньи, оставив похожий на пятак расплывшийся нос. А вот задняя часть была именно кабанья, густо покрытая черными волосами, со свиными окороками и копытцами. Волосатые человеческие руки поддрагивали, брыкались в агонии свиные ноги. Через жидкие кучерявые патлы на голове можно было рассмотреть наметившиеся два выступающих шарика — рога. — Это демон, — кивнул Долгополов. — Я тоже вижу зачатки рогов. — Серебряные пули сделали свое дело, — сказал Крымов. — Но 12 штук — немало. — Как бы там ни было, мы облегчили его страдания, Андрей Петрович. — Очень может быть. — Вы уже догадались, откуда взялось это существо? — Думаю, это плод ее эксперимента, — сказал Крымов. — Вот для чего ей понадобился эликсир жизни. Но то ли его не хватило для превращения, то ли он плохо подействовал на этого монстра. Будет о чем рассказать Рудину. Мутант громко захрипел. Оба охотника наставили на него стволы. — Да ладно! — изумленно пробормотал Крымов. 12 серебряных пуль, — повторил он. — Куда это годится? — Это же не просто оборотень, Андрей Петрович. Что вы хотите? — Это демон, — тоже повторил старый охотник за нечистью. — Может быть, он живет уже 100 000 лет? Человек-кабан вдруг открыл глаза и, глядя на своих палачей, криво улыбнулся щербатым ртом, из которого сейчас вытекала струйками кровь. Захлебываясь, он прохрипел: «Дождетесь скоро. Мы придем, и мало тогда вам не покажется». «Кто ты?» — спросил Крымов. «Как тебя зовут?» «Имя мне Легион», — сказал он и, кашляя, засмеялся. Сказал это и, скоро захлебнувшись кровью, забился в агонии и сдох. Они сфотографировали телефонами убитого полузверя. Поддавшись внутреннему голосу, Крымов обошел мертвого демона и приблизился к дальнему открытому окну. В этом измерении здесь и сейчас было лето, ночь, огромная близкая луна освещала дорогу, укрытую зыбким туманом. Что-то заставило насторожиться Крымова. Он поспешно достал из кармана походный бинокль и приставил к глазам. Там внизу, уже в нескольких километрах от замка, по извилистой тропинке в сторону лесного массива до горизонта уходили два всадника. Вернее так, всадник и всадница. — Антон Антонович! — воскликнул детектив. — Что? — Это они. Черт возьми, они! Уходят к лесу! Сейчас пропадут! Но в самый последний миг, перед тем, как пропасть из виду, женщина обернулась. И глянула она именно на то окно, у которого сейчас стоял Крымов и смотрел на нее. И он узнал всадницу. Как и она, он мог бы поклясться его. Узнала и хищно, и с ненавистью улыбнулась. Хотя вряд ли такую гримасу можно назвать улыбкой. Это было проклятие и обещание отомстить. «Это была она», — сказал он, — «Лилит». «Даже не сомневаюсь в этом», — откликнулся Антон Антонович. «Теперь ее удел — вечное бегство». «Тут не поспоришь». Хотя неприятна одна только мысль, что она все время где-то рядом и шастает по магическому полю от одного зеркала к другому. — По минному полю она шастает. После ее последних выкрутасов в Питере и Венеции ее больше не простят. Отнимать жизни у людей она права не имела и была предупреждена об этом. И сил в том нашем реальном мире ее тоже лишили. Вы правы, ее удел — метаться между мирами, между небом и землей, в мире магии. Она будет скрываться так, как сможет, там, где сможет, и столько, сколько сможет. И ей все время нужно оглядываться. Впрочем, как и нам, пока она жива и не погребена небесами. Я возьму на пробу кровь этого упыря, — сказал он. Когда мы доберемся до лаборатории Рудина, проверим, что и как. Если доберемся. Куда мы денемся? И вообще, что за пессимизм? Долгополов неспешно ходил и осматривался, цепляя взглядом те или иные предметы. «Я не могу понять, чей это кабинет», — наконец-то молвил он. «Географические карты на стенах?» Он подошел к одной из них. «А посмотрите на эту, как любопытно! Карта Афанасия Кирхера «Атлантис». Его Атлантида, полумифический материк, якобы затонувший сотни тысяч лет назад в середине нынешнего Атлантического океана. Почему тот и был так назван? Да с такими подробностями! До нас дошел другой вариант. Антон Антонович щелкнул телефоном и эту карту. Да чей же это кабинет? А я знаю, чей, сказал Крымов. «Что, Антон Антонович, на всякого мудреца довольно простоты? Вот же на столе рукопись, вот и название. Нищета духа и богатство разума. А вот и автор, Готфрид Томазиус». «Вы это серьезно? Сам Томазиус?» Долгополов почти подбежал к столу, заваленному бумагами. «Да, так и есть». Великий алхимик, медик и химик Готфрид Томазиус. Стало быть, мы в герцогстве Брауншвейгском, в замке Цитадель. И стало быть, все эти книги — библиотека Томазиуса. А стало быть, тут можно найти... Антон Антонович быстро подошел к стеллажам и стал рассматривать корешки фолиантов. Он рыскал, как гончая, предоставив Крымову с удовольствием наблюдать за собой, великим библиофилом. «Вот она, загадка четвертой расы. Глазам не верю!» Он вцепился в толстенный корешок и стал раскачивать и тащить на себя книгу. И вытащил, наконец... Она! Для нашего мира она пропала, но в этом магическом сохранилась, как и все книги проклятой библиотеки. Крымов подошел и заглянул куратору через плечо. На красном засаленном бархате все еще четко читалась немного потемневшая от времени золотая надпись на латыни. И как же бережно и с какой нежностью держал том в руках Долгополов. И о чем она? О многом, Андрей Петрович, о многом. Как же подмывает взять эту книгу с собой? Это опасно? Я как-то говорил вам. Однажды проснетесь, а над вами библиотекарь с косой стоит. Отдай книжку, вор! Ну так мы не в библиотеке. Тут же вон, бардак, все равно сгниет. Да уж, — почесал нос Долгополов. Вы оглядитесь, нет ли тут еще чего интересного? А именно, да вот хотя бы этой пробирки, из которой, как я понимаю, и напоили эту свинью, пытаясь превратить ее обратно в демона. Антон Антонович отложил книгу, поднял пробирку и посмотрел на нее через свет. «Полкапли осталось, кстати. А вот и крышечка рядом. Да вы осмотритесь получше. Вон мечи по стенам, топоры. А вы человек военный, это в вашем духе». «В моем духе. Револьвер с серебряными пулями», — отозвался детектив, тем не менее с интересом осматривая стены. Поглядев на Крымова, который озирался по сторонам, Долгополов крайне торопливо сунул в свою походную сумму и найденную книгу, и пробирку. «Бог милостив, он простит!» — подглядывая за напарником, хитро прошептал он. И когда был готов, гордо распрямился и громко сказал: «Ну все, заканчивайте с вернисажем. Уходим!» «Вы же сами сказали, мечи, топоры...» «Плюньте на них, Андрей Петрович! Поторопимся!» Минут через 10 спустя они вышли из той же двери с кованными петлями, через которую вошли сюда, заперли ее на ключ и теперь стояли на той же платформе. «И как быть теперь?» — поинтересовался Крымов. «Сколько нам ждать? 10 лет? 100? 1000?» «Уверен, гораздо меньше». Антон Антонович потянулся в сторону полотна и заглянул влево. «Вон, видите, там впереди 2 огонька. Это наша с вами электричка. Кирюша Разумовский все предусмотрел. Недаром он вундеркинд и прорицатель, и его превосходительство — смотритель. Теперь главное, чтобы нас не забросило куда-нибудь в Америку во времена кровожадных ацтеков. Я такой компании просто не вынесу, честное слово». В ярком круге света перед ними вырос и остановился космический трамвайчик. И они благополучно запрыгнули в него и понеслись через магический мир, космос, времена и пространство. Им повезло. Они вышли на той же станции, откуда и отправились в путь. Попали в ту же захудалую библиотеку на юго-западе Москвы. Вооружились фонариками и ударили лучами в темноту. «А мы в том времени?» — поинтересовался Крымов. Долгополов не смог удержаться и стал мелко и неудержимо хохотать. «Чего вы ржете?» — чувствуя подвох, спросил детектив. «Я уже представляю, как вы едете на свидание к своей Зое Осокиной, а у нее там муж и 7 по лавкам, и сама она вам в матери годится. Где ж ты был, окаянный? Одним словом, goodbye, my love, goodbye!» — задорно напел он. «Не смешно». Крымов нарочно направил фонарик в лицо бодрому компаньону. «А еще старый человек!» «Еще как смешно!» Зажмурился и закрылся тот пятерней. «И не такой я старый, между прочим. И хватит хулиганить. Уберите фонарь!» «Нет!» — замотал головой Крымов. «Быть такого не может. Я про 7 по лавкам. Кажется, мы вернулись в то же самое время». Они вышли. Все вокруг было знакомым. Как же отрадно было вдохнуть аромат загазованной летней московской ночи. На одиноко стоящей в стороне лавочке их дожидался длинный и тощий, как жердь, Кирилл Разумовский. «Это вы?» — воскликнул он и тотчас, необычайно ловко для старика, поднялся. «Извелся весь. Но как вы быстро?» «С ума сошел нас ждать!» — бросился к нему Долгополов. — Так можно было и вечность просидеть. Товарищи обнялись, причем вышло это довольно трогательно, потому что Долгополов доходил Разумовскому только до груди. Крымов даже улыбнулся. — Да какой вечно? — не понял вопроса Кирилл Кириллович. — Я только успел сесть на лавку. — Как это? — Да так это. Посмотрел, как вы улетели... «Повернулся, вышел и только сейчас вот сел. А что?» Долгополов воззрился на Крымова. «Чуете, Андрей Петрович?» «Чую. В этот раз время действовало наоборот». «За сколько же мы обернулись, Кирюша?» — спросил у товарища Долгополов. Разумовский пожал плечами. «За 3 минуты». «А мы там 1,5 часа пробыли». — Да, Андрей Петрович? — Не меньше часа точно. — Выходит, она эту хрюшку притащила туда не так давно, — предположил Антон Антонович. — Смекаете к чему? — Нет, — покачал головой Крымов. — У нее не было времени осмотреться как следует в кабинете Готфрида Томазиуса. Но желание имелось, недаром она там оказалась. «Вы были в кабинете Готфрида Томазиуса?» — почти шепотом вопросил Кирилл Кириллович. «Того самого? великого алхимика, медика и химика Готфрида Томазиуса. — Ага, — кивнул Долгополов. — Хороший такой кабинетик. Только Хрюшка там все разворотила, сволочь, но мы ее пристрелили. — А что, Лилит, ярлыком воспользоваться не пришлось? — Увы, Кирюша, увы, они сбежали. — Обидно. А может, и к лучшему. Если бы с вами что-то случилось... — Ничего с нами не случилось, как видишь, — успокоил его Антон Антонович. — А про ярлык, я уверен, она и так все уже знает. — Ну что, в машину и к тебе? — Новостей много. — Едем. Они поспешно двинулись к дороге, где их дожидался «Фольксваген». — Ну что, пострелять пришлось, Андрей Петрович? — доставая из кармана пульт сигнализации, спросил Разумовский. Машина ожила, ответ напискнула. — Да, завалили одну мерзость. Все расскажем за ужином и покажем. Они сидели за столом в гостиной Разумовского, как будто и не уходили отсюда на смертный бой всего несколько часов назад. Причем в другие времена и пространства. Долгополов и Крымов рассказали все. Про кабана-человека, про неудачный эксперимент Лилит, про уходящих по ночной тропинке врагов, про найденную пробирку. Разумовский долго всматривался в морду мертвого монстра, так и не сумевшего преобразиться из черной свиньи в человекоподобного демона. «Все знают историю с легионом бесов, которые по воле Бога вошли в свиней и утонули в море», — рассуждал сам с собой Кирилл Кириллович. «А если не утонули? Прыгнуть с обрыва прыгнули, но не утонули». «Да ладно тебе», — вопросил Долгополов. «Если выбрались каким-то хитрым образом», — продолжал рассуждать Разумовский, — «если им помогли выбраться. Если этот, — он кивнул на фото, — только один из них. Если Лилит надумала снова обратить их в бесовскую армию, что тогда?» «Ну, ты далеко заглянул, — покачал головой Долгополов. Ты знаешь, я привык заглядывать далеко». «Но почему целая пробирка не помогла этому перерождению?» — спросил Крымов. «Лилит просчиталась?» «Необходим анализ этого напитка», — заметил Разумовский. «Но тут я бессилен». «Я знаю, кто сделает самый лучший анализ содержимого», — сказал Антон Антонович. «Тот, кто и создал этот эликсир. По крайней мере, записал его рецепт на бумаге». — Ваш новый знакомый, академик Рудин, — Разумовский усмехнулся, — граф Сен-Жермен. — Он самый. Утром поедем к нему, а пока мы у тебя отдохнем, если ты не возражаешь. — Кресло, кровать в кабинете и диван в гостиной к вашим услугам, — сказал Кирилл Кириллович. — Могу себе только представить, как вы ухайдакались за эту ночь. Он покачал головой. — Но выжили, и это самое главное. Не на щите вернулись, со щитом.